3-7. Либеральный немецкий национализм. Само по себе это сочетание «либеральный» и «национализм» является оксюмороном, но только не в отношении Шерер и тирольского пангерманизма. Шерер не скрывала своей патриотической и, более того, националистической направленности, но боролась с рисунком и словом, а не кулаками. И сотрудниками газеты были не боевики и экстремисты, а журналисты, поэты и художники. Газета выступала против всех, кого считала виновниками развала и бюрократизации страны, одинаково подвергая острой сатире папское духовенство и масонов, семейство Габсбургов и еврейские общины, итальянских редентистов и австрийских чиновников. Газету «Дар Шерер» и ее так называемых «младотирольцев» часто сравнивали и с германским течением конца XVIII века «Штурм энд Дранг». Младотирольцев называли и прямыми наследниками германского «Культурмкампфа», захлебнувшегося в конце 70-х годов XIX века. Примечание: «Штурм энд Дранг» – «Буря и натиск», немецкий, существовал в 1767-1785 годах. Эпоха в истории немецкой литературы, связанная с зарождением романтизма, то есть отказом от культа разума, свойственного классицизму, в пользу страстности, эмоциональности и индивидуализма. Самыми яркими представителями движения были Иоганн Вольфганг Гёте и Фридрих Шиллер. Культуркампф – культурная и правовая борьба Пруссии против законов папской церкви с начала 1871 года до 1879-1981 годов, выразившаяся в изгнании канцлером Бисмарком ордена иезуитов в 1872 году и так называемые майские законы 1873 года, по которым образование отделялось от церкви, а церковные назначения регламентировались государством. В результате борьбы папская церковь вернула свои позиции в конце 1870-х годов. Активными сторонниками культуркампфа были канцлер Бисмарк и министр просвещения Фальк. Конец примечания. Тироль охотно воспринимал германские влияния, но часто с опозданием на пару десятилетий. Непримиримая и в какой-то мере максималистская позиция, характерная для молодых людей, делала газету, сражающуюся против всех министерств, ведомств и конфессий, уязвимой и практически беззащитной. Из-за антиклерикальной и пангерманской направленности на газету Хабермана с первого года ее существования постоянно обрушивались судебные разбирательства и издержки. Тираж изымался, поэтому газета выходила во второй и третьей редакции. Все это грозило полным разорением и невозможностью продолжать журналистскую деятельность. Хаберман и его сотрудники шли на всевозможные хитрости. Например, подписчикам номера развозились в первую очередь, и абоненты получали свежую, еще пахнущую краской газету прямо из типографии, минуя цензуру и изъятие из продажи. В архиве Государственной библиотеки университета Инсбрука и сейчас подшивка «Шерер» включает дублированные номера газеты. Один полный и второй с белыми полосами, изъятых цензурой статей. Часто у дверей типографии всю ночь дежурил вагончик «Шерер», чтобы успеть забрать тираж до того, как явится полиция. После ареста тиража и ухода полиции сотрудники газеты видели Карла Хабермана, стоящим в некоторой растерянности посреди разгрома и валяющихся на полу страниц. Он как будто оценивал результаты побоища и мысленно подсчитывал убытки, а потом энергично произносил: «Пусть поцелуют меня в задницу! Делаем запасной вариант! Быстро!» Второе издание публиковалось с тем же количеством страниц, но некоторые из них были либо демонстративно пустыми, пустота, как известно, тоже умеет говорить, либо заменены новыми текстами, не менее острыми и критичными. Хаберман, зная, что цензоры едва ли успеют вернуться и вновь отследить публикации, торопился распространить второй тираж. Это снова приводило к аресту и судебным повесткам. Будь Хаберман действительно восточно-австрийским шарлатаном, как назвал его доктор Ф.Л., едва ли он согласился бы на столь тяжелый и неблагодарный труд, к тому же рискованный и не приносящий дохода. Устав от всех этих трудностей, издатель предпринял еще один хитрый шаг. Он отправился в Вену и заручился поддержкой депутатов парламента, имевших похожие политические воззрения. Одним из них был Георг Шёнерер. Так Хаберману удалось создать в парламенте собственное лобби. Дружественные депутаты становились легитимными цензорами газеты и избавляли ее от неприятностей. Тем не менее, активный издатель почти все время проводил в суде и под арестом за свои антиклерикальные и антигосударственные взгляды. Судебные разбирательства, в конце концов, экономически подкосили газету. С этим был связан переезд редакции Der Scherer в Линз в 1905 году. Но младотирольский дух газеты сохранился до 1912 года, то есть практически до смерти ее создателя. Своей целью газета, как уже упоминалось, считала национальную идею в ее обновленном варианте. То государство, которое досталось в наследство младотирольцам, несмотря на его помпезные патриотические идеалы, было, по мнению Der Scherer, совершенно беспомощно и ни на что не способно, потому что погрязло в либерализме, интригах, потомственности и лени. Историки впоследствии отмечали узость и противоречивость представлений газеты Хабермана. И несмотря на то, что другие современные исследователи, в основном журналисты и культурологи, считали такие выводы плодом ограниченного ума, доля правды в этом мнении есть. Звучали даже высказывания, что пангерманские идеи газеты предваряли национал-социализм. Примеров такого плавного врастания появившихся в начале века националистических средств массовой информации в эпоху нацизма немало. Например, газета Deutsch Österreichische Tageszeitung, немецко-австрийская ежедневная газета, созданная Карлом Вольфом в 1903 году, достигла расцвета именно в 20-е годы 20 века, когда стал укрепляться национал-социализм. Здесь уже упоминалось, что некоторые авторы Шерер впоследствии, уже в престарелом возрасте, имели награду от гитлеровского рейха за заслуги в области пропаганды германизма и германской культуры. Например, силезская поэтесса Мария Штона или карикатурист Эдуард Тёни. Тирольского драматурга Краневитера, умершего перед самым аншлюсом Австрии, тоже вначале попытались вознести на пьедестал германизма, впрочем, безрезультатно. Газету Хабермана упрекали в том, что свобода, ясность сознания, точность выводов и социальный подход к проблемам австрийского общества причудливым образом сочетались с Шерер с отсутствием плюрализма и национальной нетерпимостью. Наряду с прогрессивными взглядами и стремлением к новому проявлялась активная неприязнь ко всему инородному. Наряду с европейскими вкусами и идеалами сотрудников-художников процветали фанатизм и радикализм по отношению к инакомыслию. Уже в год своего основания газета предлагала читателям включиться в обсуждение следующих радикально заявленных тем: «Долой Иуду», «Долой Рим», «Долой Польшу», «Долой Венгрию», «Долой Далмацию», «Долой правление Туна», образ Германии в представлении империи, объединенных монархий и стран. Примечание. Фактически весь первый год выхода «Der Scherer» кабинетом министров Цислейтании руководил граф Тун. Он ушел в отставку в сентябре 1899 года. Ему посвящены многие статьи, эпиграммы и карикатуры газеты. В заголовке статьи «Образ Германии в представлении империи объединенных монархий и стран» использовано выражение «Im Reichsrat», то есть имеется в виду не федеративное устройство, а мегаимперия, состоящая из отдельных государств и превратившаяся в объект сатиры для газеты. Конец примечания. Все это были призывы из репертуара экстремиста Георга Шонерера, покровительствовавшего Шерер. Но справедливости ради стоит заметить, что это обобщение тотальное. И единственная альтернатива – образ Германии – обусловлены остротой момента, притеснениями со стороны государства и церкви и жестокостью цензуры, тем более что свобода прессы наступит лишь в 1918 году, с концом самой монархии, против которой боролись люди с Шерер. Тирольская ситуация начала XX века была гораздо сложнее, чем можно себе представить. В ней не все и не всегда делилась на черное и белое, реакционное и прогрессивное в том понимании, которое закрепилось в европейском сознании к концу XX века. Пангерманизм в ту эпоху боролся с конформизмом, бюрократизмом и корпоративностью в стране, искусственным созданием марионеточных классов и групп по интересам, призванных демонстрировать свою лояльность по отношению к государству. Столь же конформны по своим взглядам, как и эти искусственно созданные партии и группы, были официальные средства информации и клерикальные издания, поддерживавшие консервативные догмы. И противостояли им в первую очередь именно газеты националистического толка, призывавшие к объединению и обновлению страны на основе новой патриотической идеи – германской и немецкоязычной. Может показаться странным, что в империи с немецким по своим корням кайзером и немецким государственным языком постоянно притеснялось все немецкое. Но Габсбурги и правительство уже не смогли бы сохранить монархию и удержать власть, если бы не опирались на министров и парламентариев, вышедших из других национальных областей, в основном из Польши, Богемии и Моравии. Своего рода хорошая мина при плохой игре. Есть еще один аспект, позволяющий утверждать, что голос Шерер был первым живым протестом в австрийской провинции рубежа веков. И это аспект социокультурного характера. Сатирические листки с карикатурами и сериями рисунков еще только начали создаваться. Нельзя не принимать во внимание, что иллюстрированные газеты пользовались большим успехом у народа. Общественно-политическая периодика классического образца была рассчитана на политизированного читателя и быстро утомляла своей информативностью и пространными рассуждениями, а листок с рисунками, эпиграммами и скетчами нравился широкому кругу простых людей и воспринимался как живой голос родного края. Уникальность такого явления имеет не только узковременную ценность. К сожалению, такой жанр, как иллюстрированная сатирическая периодика, практически предан забвению. Поэтому, несмотря на все претензии, газета антиклерикального пангерманиста Хабермана предстает в начале века как орган прогрессивной обличительной журналистики, бросающий вызов консервативной прессе. Освещая страницы австрийской печати той бурной эпохи, журналист и переводчик Петр Звездич писал: «В Тироле, где клерикалы пользуются еще огромным влиянием на малокультурное невежественное горное население, процветает клерикальная журналистика. Тироллер Volksblatt, Neo-Tiroler Stimmen, которая здесь отличается резко агрессивным характером. Примечание. Звездич, Ротенштерн, Петр Исаич, 1868 год, Россия, 1944 год, Франция. Журналист-переводчик. С 1897 по 1910 год сотрудничал в изданиях «Одесский листок», «Одесская новь», «Русское богатство», «Русские ведомости», «Без заглавия», «Жизнь», «Правда», «Наша жизнь» и других. С 1903 по 1906 год работал в журнале «Образование», автор научных статей о западной печати. Конец примечания. С клерикальной фалангой ведет ожесточенную борьбу целый ряд органов либеральной журналистики. Innsbrucker Tagblatt, Meraner Zeitung, Pustelhaller Bote и другие, из коих некоторые, как Der Scherer, постоянно подвергаются конфискациям за свои остроумные нападки на патеров. Примечание. Звездич. Развитие печати в Австрии. Звездич. История печати. Антология. Москва. Аспект Пресс. 2001 год. Конец примечания. Как видно из этого текста, даже Петр Исаич Звездич, Ротенштерн, оценивает националистическую Der Scherer достаточно объективно и позитивно, принимая во внимание не ее тактику, взгляды и методы, а скорее ее стратегию и конечные цели. Вполне объяснимо, что в ноябрьском конфликте 1904 года газета Хабермана оказалась по одну сторону баррикад с националистической народной партией и пангерманистами. Тому было несколько причин. Во-первых, на так называемых «младотирольцев» оказало влияние личность их наставника Пихлера, сражавшегося с итальянским нашествием в середине XIX века. Во-вторых, многие из них родились и выросли в Южном Тироле, где итальянский национализм преобладал над немецким. И, наконец, такому отношению способствовала трагическая судьба одного из людей Scherer, художника Августа Пеццеи. Территория вокруг Scherer к 1904 году начала опасно сужаться. К ней все ближе подступали цензоры. Оборудование постепенно перевозилось в Линц. 1904 год был последним годом пребывания газеты в Инсбруке. Уже декабрьский номер вышел под грифом «Линца». Редакция все время находилась в опасной близости от соборов и административных центров, на самой границе старого и нового города. Первый номер нового года открывал стихотворный девиз: «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делал. Ошибок путь вперед ведет решительных и смелых». Это четверостишие, основанное на известном выражении «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает», могло бы послужить ответом тем противникам газеты, которые разили ее стрелами со всех сторон. В Scherer все чаще появлялась тема простого человека, шахтера или селянина. Иллюстраторы изображали на первой странице мускулистого шахтера, молотком пробивающего себе дорогу в горной породе. В этом горнорабочем угадывался и аллегорический аналог самой газеты «Scherer». Одним из любимых авторов «Scherer» был Теодор Кёрнер. Его давно не было на земле, но о нем часто вспоминал Пихлер, родившийся через 6 лет после смерти поэта, а сам дух Кёрнера незримо витал в коридорах редакции. Именно его стихи газета поместила под рисунком, изображавшим рабочего с молотком. «На гора! Кувалде глубже погрузиться! На гора! Сквозь стену крепкую пробиться! ударимся вместе, содружеством верным, пробьемся сквозь камень и вторгнемся в недра. Теодор Кернер. 23 сентября 1791 года, 26 августа 1813 года. Был сыном Дрезденского верховного судьи. Уже к 15 годам он стал известен как одаренный поэт и музыкант. А когда ему едва исполнилось 18, на сцене крупнейшего театра страны, Венского Бургтеатра, начали ставить его пьесы. Всего вышло 5 стихотворных сборников, 5 рассказов и 17 пьес Кернера. Он погиб за месяц до того, как ему должно было исполниться 22 года. В начале июня 1813 года в лагере под Лейпцигом, где находился Кернер, сложилась неблагоприятная обстановка из-за внутренних раздоров командования. Шла речь о перемирии, а солдаты были измотаны долгим походом. После известного лозунга генерала Фурнье «Перемирие для всех, кроме вас», отряд оказался разбит, а Кернер был смертельно ранен саблей. Он смог отползти в заросли, где успел написать в блокноте свое последнее стихотворение «Прощание с жизнью». «Как боль горит внутри, и покидают силы. Скрестились все извечные пути. К тебе взываю, Господи, прости. Смиренный раб твой на краю могилы. Являются картины пред закатом, прекрасные, нездешние мечты. Мне б только мужество и чистые листы. Но близок мой конец, и нет возврата. Горел я пламенем священного огня, и в юности узнал небесные своды, безбрежной и неведомой свободы. Теперь она пришла забрать меня. Я был здесь, на земле, и будто не был, а руки ангелов уносят меня в небо». Стихотворение о горняке, пробивающемся к свету, было не совсем типичным для романтика Кернера, но было типичным для Шерер. Авторы газеты писали статьи о тружениках и рассказы под названиями «Из глубины», «Простые люди». Они сочиняли и маленькие стихотворные сценки-скетчи, вроде такой. Барон. «Меня ты выбрал, так чего же более? Теперь барон с крестьянином друзья». Крестьянин. «Не помню, чтоб кого-то выбрал я». Барон. «А то уж не твоя, а Божья воля. И вот теперь тебе я господин, а ты как был, дурак-простолюдин». Шерер, как и в других сатирических изданиях, было принято подписываться не только своим именем, но и газетными псевдонимами в духе времени. От претенциозных Кайзера фон Мерико, Морица фон Штерна и Мартинуса до Коломбо, Мультатуди и Мефисто. Художники в углу своих карикатур и рисунков изображали причудливые монограммы. Август Пеции ставил просто характерные широкие буквы А, П. Многие имена авторов газеты так и остались неизвестны истории, поскольку под статьями, рисунками и фотографиями часто стояли просто инициалы. F, A, G, A, S, T, W, L, K, W. Встречались в газете послания от Ватте, Хаттн или Дер Нею Хаттн и так далее. Иной раз под стихами и заметками стояли вместо подписи знаки зодиака, преимущественно рыбы или скорпион. Во всем этом угадывается не столько анонимность, сколько модернистский шик, который на рубеже веков вошел в моду у местной научной и культурной богемы. Известные карикатуристы и журналисты тоже прибегали к псевдонимам. Например, у Германа Грайнца были псевдонимы Локи и Эразмус. В образе мифологического проказника Локи Грайнц писал философичные эпиграммы, порой под влиянием образов Адольфа Пихлера. У патриарха так называемых младотирольцев была притча «Мечтатели» о трех молодых людях, в которых угадывались герои античной древности. Сюжет понадобился Пихлеру для просветительского поучения молодым. «Мечтайте в меру!» Грайнц тоже написал о мечтателях, но по жанру это была не притча, а скорее басня. «Мечтатели! Вам радости! Река давно уже стала местом омовения. Кто может быть счастливей дурака, не знающего ценности мгновения? Придет пора покаяться весной, а может осенью с последними листами. Похитит праздность гордый дух лесной, и время цепко обовьет перстами». Артур фон Вальпах иногда подписывался полным именем, а порой ставил под стихами Н. П. А. 4 или Эйнхарт. Карл Хаберман подписывал статьи и патетические поэмы инициалами Ц.Х. и псевдонимом Тхор. Под некоторыми посланиями Шерер к читателям не было подписи.